Упражняй семя, дабы оно превратилось в дыхание. Упражняй дыхание, дабы оно превратилось в дух. Упражняй дух, дабы он возвратился в пустоту. Страница 277. Каждой стадии совершенствования соответствовал определенный метод дыхания. Низшему этапу превращения семени в энергию сопутствовало дыхание естественное, но проникающее через диафрагму, при котором кончик языка касается верхнего неба, рот как будто открыт, но не открыт. Вдохи и выдохи совершаются естественно, и внимание на них не сосредоточено. Вторая стадия совершенствования требовала так называемого утробного дыхания, тай-си, или сердечного дыхания, синь-си, когда деятельность органов дыхания как бы приостанавливалась, и человек начинал дышать утробой. Третий, наивысший способ дыхания, соответствует такому состоянию, когда, по словам даосского учителя и мастера воинского искусства XIX века Го Юньшена, дыхание хотя и есть, но как бы отсутствует, о нем не забывают, но и не помнят. И это есть сокровенное действие превращения духа. В даосских школах боевых искусств трем ступеням совершенствования энергии и дыхания соответствовали три метаморфозы тела – изменение костей, изменение сухожилий и изменение костного мозга, а также три вида применения силы – раскрытие, проявление жесткости в ударе, сокрытие, качество мягкости, уступчивости в силе и превращение, означавшее способность перенять в схватке силу противника и придать ей новое качество. Этим трем способам применения силы соответствовали три сустава руки – запястье, локоть и плечо. Страница 278. С течением времени практика тренировки энергии была разработана даосскими наставниками с необыкновенной тщательностью. В позднем даосском компендиуме внутреннего совершенствования, озаглавленном «Основой великого свершения», только для этапа тренировки семени выделяется 6 ступеней совершенства, которые определяются следующим образом. Первое. Тренировка себя. Подготовительная фаза, знаменующая погружение в покой и включающая в себя простейшие упражнения на расслабление. Второе. Гармонизация эликсира. Начальный этап внутренней саморегуляции, в том числе углубление и гармонизация дыхания. Третье. Порождение эликсира. Момент спонтанного зарождения жизненной энергии в нижнем киноварном поле. Четвертое. Совершенствование эликсира. Введение энергии по малому круговороту, сопровождающееся ее очищением. Пятое. Запечатывание тигля, сбережение в целости накопленной энергии. Шестое. Закалка эликсира. На этой стадии изначальное семя превращается в изначальное ци, и из нижней части живота – поднимается к темени, а затем в виде сладкой росы и слюны опускается из рта в среднее киноварное поле. На этом этапе подвижник овладевает техникой малого небесного круговорота. Следующий этап внутреннего делания, этап тренировки ци, включает в себя циркуляцию жизненной энергии по большому небесному круговороту, охватывающему всю сеть энергетических путей организма. Третий этап совершенствования – превращение духа и возвращение в пустоту, имея чисто символическую значимость и недоступен словесному описанию. О смысле, собственно, духовного совершенствования в даосизме можно судить по классическому трактату даоса Сыма Чанчжэня о пребывании в забытьи, 8 век. Согласно Сыма Чанчжэню, совершенствование начинается с поста и воздержания. Начальной фазой медитации у Сыма Чанчжэня является просто спокойное сидение, воспитывающее способность принимать тишину и покой. Следующий этап медитации соответствует постижению пустотности всех мыслей и поддержанию внимания, что позволяет подвижнику достичь величественной сосредоточенности, то есть состояния отрешенности от внешних образов и внутренней концентрации. Высшая же ступень совершенства в даосизме – это претворение пути, что означает вечную жизнь в своем подлинном теле, рожденном в квадратном вершке сердца. Отдельной колонкой. Тело – это вместилище духа и энергии. Коли дух и энергия пребывают в теле, то здоровье у нас крепкое и силы много. А если дух и энергия рассеиваются, мы умираем. Желая сберечь свое тело, нужно прежде привести к покою дух и энергию. Энергия – мать духа, а дух – сын энергии.